Глава 13. Стас. Поставленный на вибровызов звонок будет меня около 2 ночи. С трудом открываю глаза, полутьме ловя очертания 2 сдвинутых больничных кроватей у стены. Вспоминаю насыщенный событиями вечер. Саша и Лея, измотанные за день, спят. Я, несмотря на слабые протесты Александра, остался с ними, но занял место не в самом удобном кресле у противоположной стены. Телефон снова подает признаки жизни. Разминаю затекшую шею и смотрю на экран. Это Кира. Я обещал позвонить ей, когда буду ехать домой, но из-за царящей вокруг дочки суеты просто забыл. Да и уезжать я не хотел. Видел, как Саша волнуется. Оставлять ее в таком состоянии одну казалось мне неправильным, даже несмотря на то, что доктор убедил меня, что жизни нашей дочери ничего не угрожает. Оставлять ее в таком состоянии одну казалось мне неправильным, даже несмотря на то, что доктор убедил меня, что жизни нашей дочери ничего не угрожает, и под присмотром лучших врачей детского отделения она быстро пойдет на поправку. Стараясь не шуметь, поднимаюсь на ноги и, тихонько прикрыв за собой дверь, выхожу из палаты в пустынный холл. «Да». «Я жду тебя». Голос Киры звучит сонно и немного обиженно. «Извини, что не позвонил сам». Прочищаю горло, чтобы вернуть твердость голосу. «Я останусь здесь. Ложись без меня». На несколько секунд в трубке повисает напряженная тишина. Кире явно подобный расклад не по душе, но она сдерживается. «Хорошо. Здесь и сейчас, между больной Леей и Кирой, я выберу дочь». «Как Лея?» — спрашивает она после паузы. — С ней все будет хорошо. — Хорошо, — отзывается Кира, потом с заминкой произносит. — Вика и Макс догадались, что она твоя дочь. Когда ты сорвался с ужина, они начали обсуждать, и... Ну, в общем, они что-то слышали. Я не собирался делать из этого секрета. Перебиваю Киру спокойно, думаю об ужине с приятелями, который пришлось стремительно завершить, как только мне позвонила Саша. «Я поняла, Стас», — говорит она тихо. «Когда ты приедешь?» «Я пробуду здесь до утра, дождусь результатов анализов. А потом поеду в офис. У меня встреча с Марком в обед. Значит, до вечера?» «Я не знаю, Кира. Посмотрим». Отключившись, я оглядываюсь по сторонам. Как только стал вопрос, куда везти на скорой Лею, я сразу вспомнил про своего приятеля, который занимал видный пост в Министерстве здравоохранения. Один звонок, и дочь уже ждали в этом новом отделении детской больницы на юге столицы, больше похожем на приличный отель. Если бы не запах медикаментов, гул приборов и дежурные медсестры в форме, даже не сообразил бы, где нахожусь. «Вам что-нибудь нужно?» Из-за стойки регистратуры показывается молодой врач. «Нет, спасибо». Я возвращаюсь в палату. Подхожу к кровати, на которой спит дочь. Отвожу со лба упавшую на лицо прядь пшеничных волос. Осторожно трогаю лоб. Жар, к счастью, спал. Осталось дождаться результатов анализов и исключить самые неприятные осложнения. И все будет хорошо. Сердце сжимается, стоит представить, что с этой крохой могло произойти что-то плохое. Я обычно держу себя в руках в любой ситуации, но с Леей не выходит. Понимаю, что поменял бы местами землю и небо, только бы у нее было все самое лучшее. У нее и будет. Самое лучшее, что я смогу ей обеспечить. Несмотря на весь контекст случившегося, благодарен Саше, что она позвонила. Она ведь такая самостоятельная и упрямая. Могла бы решить, что справится сама. А я вдруг отчетливо понимаю, что так не хочу. Мне важно, чтобы они обе были в порядке. Мне важно знать, что у них происходит. Мне важно, чтобы они были под моей защитой. Уже несколько дней ловлю себя на том, что постоянно думаю, чем они заняты. Не знаю даже, это какое-то нездоровое помешательство. Или так происходит потому, что Лея моя дочь, а Саша — это Саша. С ней все всегда непросто. «Что ты с Леей?» Саша резко подскакивает, явно испуганная моим появлением у кровати дочери. «Тсс!» Прикладываю палец к губам, призывая ее быть тише. «С ней все в порядке. Не шуми, разбудишь». «Почему ты стоишь?» Она нервно кусает губу и пытается пригладить растрепавшиеся во сне волосы. «Подошел проверить». Отвечаю я. Температуры нет. Саша спускает на пол ноги в светлых носках. Трет глаза, как маленькая, совершенно не опасаясь, что испортит макияж. Впрочем, им она явно не пользуется, ей просто не надо. У нее идеально гладкая кожа, созданная для нежных прикосновений, совершенной полноты розовые губы, которые становятся еще ярче, когда она кусает их, вот как сейчас, глубокие и задумчивые голубые глаза. Однажды я в них уже утонул. «Который час?» — спрашивает она, тихо поднимаясь на ноги. «Только два. Ложись обратно, Саша. Тебе тоже надо отдохнуть». Она, конечно, мои слова игнорирует. Подходит к кровати Леи, становясь с противоположной стороны от меня. Осторожно касается пальцами детской щеки. Как завороженный смотрю на эту сцену, ощущая, как в горле разрастается тугой комок необъяснимого волнения, а рецепторы обоняния трепещут, почувствовав знакомый дурманящий аромат этой женщины. Внезапно наши взгляды встречаются. Меня обдает каким-то жгучим жаром, органы в груди сдавливают, будто в центрифуге, а все тело начинает покалывать. «Побудешь с Леей? Я спущусь вниз», — говорит Саша глухо. «На первом этаже видела автомат с кофе. Тебе взять?» «Черный, без сахара». Мой голос звучит непривычно отрывисто. Она кивает. Глаза не отводят, хотя я вижу, как покрываются жгучим румянцем ее щеки, а дыхание становится резким и немного судорожным. «Я помню, Стас». С этими словами она сдергивает с вешалки кардиган и, укутавшись в него, выходит из палаты. Пока Саша отсутствует, я отворяю прилегающую к палате дверь в ванную. Умываю холодной водой лицо, чтобы немного взбодриться. Полощу рот и чищу зубы с помощью гостевого гигиенического набора. Говорю же, в этой больнице как в неплохом отеле. Жаль только, повод, по которому я здесь оказался, совсем не располагает к безмятежному отдыху. Все это я проделываю максимально быстро и, по возможности, тихо. Не знаю, насколько чутко спит Лея. И тут вдруг как вспышка в мозгу. Я о ней еще столького не знаю. Как она спит, какую еду предпочитает, какой у нее любимый мультик, какое слово у нее было первым, в каком возрасте у нее прорезался первый зубик. Сашу винить не хочу, и все же сейчас не могу не думать о том, что она все это время была рядом с дочерью, а меня этой возможности лишила. Держать меня в неведении она просто не имела права, какими бы мотивами ни руководствовалась. Как представлю, что Лея жила все это время, думая, что ее папа чересчур занят, чтобы с ней видеться, зло берет. И даже то, что она еще слишком мала, чтобы понять всю боль подобной занятости, не помогает. Хочется встряхнуть Сашу и сказать, о чем ты только думала. Выхожу из ванной, она уже вернулась. Сидит на кровати, неспешно потягивая кофе, а второй стаканчик, явно для меня, стоит на тумбочке возле кресла, в котором я заночевал. «Черный, без сахара», — говорит она, почему-то избегая моего взгляда. «Спасибо, Саша». Едва слышно отзываюсь я, а она почему-то улыбается. «Тебе не обязательно шептать. Лея с младенчества не реагирует на внешние звуки. Мама может телевизор смотреть и болтать по телефону, а дочь преспокойно спать с ней рядом». «Буду знать», — говорю чуть громче. Некоторое время мы молчим. Оба смотрим на спящую дочь, варимся каждый в собственном котле эмоций. То, что эта женщина сейчас неспокойна, я чувствую на каком-то интуитивном уровне. И дело не только в волнении из-за здоровья Леи. Нет, здесь что-то совсем другое. «Я благодарю тебя за то, что ты нам помог», — начинает Александра сбивчиво, первой не выдержав тишины. «Это все. Больница очень хорошая. Я о ней даже не знала». «Надеюсь, ты понимаешь, что это лишнее?» Ее благодарность начинает немного раздражать. Будто я чужой, который подал ей милостыню. Уму непостижимо, почему эта женщина все воспринимает так, будто за все должна расплачиваться. «Наверное, тебе сложно к этому привыкнуть, но у Леи есть отец. Заботиться о ней — это моя обязанность». «Я понимаю просто». Она раздраженно откидывает со лба упавшую прядь волос. «Просто спасибо». «Пожалуйста». «Врач сказал мне, что когда она окончательно поправится, можно будет свозить ее к морю», — говорит Саша, взбалтывая на дне стакана остатки кофе. Снова смотрит куда угодно, но не на меня. Волнуется явно. Осталось лишь понять, почему. «Сейчас межсезонье, тихо, спокойно, и свежий воздух пойдет ей на пользу. Я думаю, мы можем поехать в Сочи. После выставки я все равно планировала взять отпуск. Думала, поедем в Таиланд, но сейчас не уверена, что длинные перелеты будут нам показаны». Я хмурюсь, внезапно думая о том, что дочь снова будет вдали, а Саша даже не удосужилась посоветоваться со мной. И Сочи. Полное отсутствие сервиса, сезон дождей на берегу и снега в горах. «Вы можете полететь на Капри?» Говорю твердо, загораясь этой мыслью, едва она приходит мне в голову. Впервые на протяжении этого диалога Саша поднимает на меня удивленный взгляд. На Капри? Дом огромный, вам там будет удобно. Погода там в разы лучше, чем на юге России. Але ей давно пора познакомиться со своей второй бабушкой. Ощущая все большую уверенность в правильности этого решения, методично перечисляю достоинства поездки в Италию. Но я... Она потрясенно хлопает глазами. Так быстро? Лея не готова. Скажи лучше, что ты не готова, Саша. Говорю мягко. А дети быстро адаптируются к новой обстановке. Гарантирую, дочь будет в восторге. Во дворе есть огромная детская площадка, которую построил Марк. Вода в бассейне подогревается, а в нашем распоряжении будет весь второй этаж, потому что Ариана с семьей на Капри почти не бывает. Она вздыхает. Подносит стаканчик кофе к губам, но, не сделав глотка, опускает его. Нервничает. «Твоя мать знает?» И без того тихий голос Александра срывается, но я и так понимаю, о чем она беспокоится. Я сказал ей. «И что она думает?» Дрогнувший голос выдает ее волнение. «Потрясена?» Не пытаюсь приукрашивать действительность. Задает много вопросов. И, конечно, жаждет увидеть внучку. Саша, наконец, ставит многострадальный бумажный стаканчик на тумбочку, поднимается на ноги и, обхватив себя руками, подходит к кровати Леи. Я все же не думаю, что это хорошая идея. А я считаю, что идея прекрасная, заверяю я. А как же Кира? Она снова смотрит на меня. Прямо, пристально, будто хочет что-то прочесть у выражения моего лица. А что с ней? Она не будет против? А она должна быть против? «Я не знаю, Стас!» — вспыхивает Саша. «Я не думаю, что она в восторге от всей этой ситуации. Кира взрослая женщина, и то, что у меня есть дочь, для нее уже не новость», — напоминаю я. «Это не значит, что она должна спокойно отнестись к перспективе подобной поездки», — возражает Саша. «Решать вопросы с Кирой — моя задача. Против она не будет. А если будет, то это не имеет значения. Думаю, но, конечно, не произношу этого вслух. И все же подумай, Саша. То, что я предлагаю, однозначно лучше отдыха в Сочи».